Так есть перевоплощение или его нет? Российский академик отвечает мудро. Природа этих явлений пока неизвестна, но отмахиваться от нее нельзя, не рискуя погубить науку. Перевоплощению, как было сказано, будет посвящена отдельная книга. В ней мы увидим, что об этом учении сказано даже в канонизированных Евангелиях. Как бы ни замалчивали теологи, какие бы нелепицы ни придумывали, чтобы эта духовная основа всех древних учений не проникла в умы христиан, мы увидим, что сам Христос говорит о том, что перевоплощение – реальность. О явном приближении многих областей материалистической науки к науке древней сокровенной, в том числе и в вопросе перевоплощения, повторных рождений человека, пишет и доктор медицинских наук Ярков в своей книге «Таинство переселения душ». Физики, обосновывая новейшие космогонии, обращаются к древним тантрическим текстам, психологи составляют карты духа, которые были давно известны мистикам, реаниматоры читают как практическое пособие тибетскую книгу мертвых. Оказывается, метафоры и символы древних текстов содержат зашифрованную информацию о свойствах сознания. Астрономы убеждаются в том, что различные сферы Вселенной подчинены удивительной гармонии, на которую указывали древние. Медики до сих пор удивляются знаниям Гиппократа, Авиценны и Леонардо да Винчи. Великий учитель Шамбалы, давший Агни-йогу, утверждает приоритет науки в наступившем новом тысячелетии и просит человечество отнестись к перевоплощению строго научно, а если кто-то не согласен, то пусть попытается предложить другую конструкцию мироздания. В «Гранях Агни-йоги», том 7, параграф 89, также говорится, что именно науке препоручается сделать то, в чем не преуспела религия, и это время близко. А уже упоминавшийся физик и философ Капра в книге «Дао физики» не намеками, а прямо говорит читателям, что мысль о перевоплощении «сансара» на санскрите физикам, исследующим элементарные частицы, близка по духу. Как и субатомный мир для физика, так и для восточного мистика, феноменальное существование представляет собой сансару, мир беспристрастных рождений и смертей. Слова, вынесенные в подзаголовок этой беседы, также относятся к учению о перевоплощении и принадлежат российскому академику Трапезникову, директору бывшего института проблем управления Академией наук СССР. И если уж уважаемый академик, воспитанный, как и вся советская наука, под бдительным оком идеологического стража, так смело мыслит, значит, человечество и в самом деле уже в преддверии грандиознейшего сдвига сознания. Только вот с первой частью фразы, произнесенной академиком Трапезниковым, никак нельзя согласиться. Природа этих явлений, речь о перевоплощении, редактор, пока неизвестна, но отмахиваться от нее нельзя, не рискуя погубить науку. Природа этих явлений действительно пока неизвестна. Но кому? Только ученым по эту сторону Гималаев. По ту сторону Гималаев природа этих, а также и всех других явлений в нашей Солнечной системе известна в полной мере. Как уже было сказано, при тоталитарном режиме в СССР наука была идеологизирована, а потому даже высказывать свои симпатии относительно восточного мистицизма ученым было опасно. Совершенно невозможная прежде свобода мнений появилась после обрушения этого режима. При всех народных бедах, последовавших после распада тоталитарной системы и ее оголтелого разворота к худшему из капитализмов, ее развал все же был неизбежен, прежде всего потому, что существующая система держалась на лицемерии власть придержащих. Лики обнажались стремительно. Только вчера те, в руках которых оказалась власть, были приверженцами и вождями коммунизма, сегодня они стали глашатаями капитализма. И все же, даже возвращаясь назад, можно двигаться вперед, потому что возвращение назад, нисхождение, явление временное. Разве это не доказывает спираль эволюции? Получив возможность высказать свои мысли, некоторые ученые, выступая в печати, по радио и телевидению, так или иначе, но показывали свое знакомство не только с трудами древних философов Востока и религиозных основателей, но и с трудами Блаватской, Рерихов, индийских мистиков конца XIX и XX века, Шри Рамакришны, Свами Вивекананды, Аурабинда Гхоша. Но, к сожалению, большинство публично выступавших ученых этого времени забывали указывать, откуда они черпали свои мудрые мысли. В результате у читателей, слушателей, телезрителей возникало впечатление, что именно авторы выступлений – это и есть первые источники. Но такое поведение не делает чести истинным ученым. Нечестно использовать идеи и достижения посвященных адептов Шамбалы, при этом забывая или стесняясь называть их имена, даже те, которые составляют национальную гордость России, и боясь произнести слово «Шамбала». Но если боязно, то нехорошо и делать вид, что мысли великих учителей человечества и их достижения отыскались у кого-то в собственной голове или в собственном чулане. Но сейчас я приведу еще одну фразу из упоминавшейся книги о перевоплощении доктора медицинских наук Яркова. Она короткая, но вызывает чувство особого удовлетворения и признательности к автору. Фраза в своем роде уникальна не только в период издания книги, но даже на момент написания мною этих строк. Ярков явился редчайшим исключением, потому что заключает свою интересную книгу, о ней мы еще вспомним, в одной из бесед о перевоплощении, так. Может быть, дорогой читатель, стоит задуматься над постулатами Платона, Будды, Николая Рериха, Блаватской, о том, что человек, испытав земной удел, уходит, чтобы вернуться вновь, набрав опыт умирания и перевоплощения. Мне думается, что одна из причин игнорирования сокровенных первоисточников кроется в тех чертах характера белого человека Запада, которые называются гордыней, тщеславием, самомнением, самовозвеличением, самолюбованием, стремлением быть только первым и тому подобное. Вторая причина, наверное, скрыта в неосознанном врожденном чувстве страха, привитого в прошлых жизнях церковью. Вновь воплощенный человек может бессознательно сохранять память о жестоких преследованиях еретиков со стороны церкви, о пытках и кострах инквизиции. Каждый серьезно изучающий любое духовное учение Востока, исходящее из единого источника, со всей ответственностью может сказать, что все самое новейшее в современной науке, которое сейчас исследуется и обсуждается, имеет непосредственное отношение к таинственным учителям Шамбалы и их вестникам. И долг каждого честного человека и прежде всего ученого, открывающего для себя глубину древней мудрости, назвать имена носителей этой мудрости. Называя великие имена, наука не только отдает дань уважения древним ученым. Нет никакой мистики, если сказать, что человек, возвышенно мысля в сердце своем и произнося с глубоким и искренним уважением, с любовью имена учителей света, при этом касается своим сознанием их сознания. Пусть пока это кажется фантастикой, но на самом деле такое касательство Бесценно для каждого человека, а для ученых особенно, ведь при таком возвышенном состоянии их сознание поднимается в высшие сферы, где живет истина, к которой они так стремятся. Огненные мысли великих учителей тысячелетиями напитывают пространство над планетой, и из этой пространственной сокровищницы наиболее чувствительные приемники, наиболее развитое сознание всегда черпали, черпают и будут черпать новые идеи, новые открытия и духовные силы. И эти чуткие человеческие приемники, черпая из пространства, знают, что ничего нельзя брать, не отдавая. Мир держится на постоянном обмене энергиями, поэтому, используя пространственные энергии, они отдают и человечеству, и пространству энергии собственного одухотворяющегося интеллекта. Такой обмен имеет огромное значение для человечества, потому что нет человека, который, одухотворяясь сам, не поднимал бы за собою других. Елена Рерих. Именно нужно с детских лет приучать сознание к единству жизни, к единству космоса. Даже из этих скромных заметок видно, что многие ученые к концу XX века уже стали осознавать, что некое течение разворачивает корабль современной науки в сторону науки сокровенной, сплавленной воедино с философией древних ариев и религией мудрости. Такое сближение фактически означает, что наш рассудочный ум, интеллект, хотя пока и очень робко, но все же уже начинает осознавать, настает время, когда его сотрудничество с сердцем становится неизбежным. Мало того, союз с сердцем и его духовное верховенство будет единственным для интеллекта спасательным кругом при переходе его на новый виток эволюции. В противном случае этот виток не наступит. Дело в том, что интеллект по природе холоден, расчетлив, эгоистичен. Не освещенный высшими огнями сердца, он всегда движется в опасном направлении. В своей бездуховности он может достичь критической отметки и потеряет ориентиры. Результат может быть трагическим. Бездуховный интеллект устремится к самоуничтожению. Не будет вреда, если еще раз прочтем уже приводимые слова Елены Ивановны Рерих. Именно нужно с детских лет приучать сознание к единству жизни, к единству космоса. Пусть наша планета не будет каким-то обособленным миром, но одной из остановок на великом пути в беспредельность. Нужно как можно раньше осознать свое место в беспредельности и свою зависимость от всей совокупности жизни космоса. Помните, в учении, учении живой этики, сказано: «Падение пера из крыла птички производит гром на дальних мирах». Следует как можно глубже вникать в эту страшную зависимость нашу и во взаимоотношения всего сущего. Отсюда должно родиться чувство великой ответственности за каждую мысль, слово, действие. Духовный кризис человечества в конце нынешнего эволюционного цикла назрел стремительно. Он стал неожиданностью для человечества, но вовсе не для тех, кто наблюдает за ним в течение всей эволюции его разума и вправляет его в спасительное русло. На гималайских высотах духовный кризис, который в XX веке быстро приближался к своей критической отметке, прозревался задолго до того, как его заметила наука и общество. А потому, прежде чем в пространстве над планетой раздались первые сигналы СОС, Шамбала, как всегда на стыке раз, бросила поверженному духу земного человечества спасательный круг. По обе стороны океана человечество получило щедрый дар духовных учителей, учение храма и учение живой этики, неразрывно связанное с тайной доктриной и ее огненным ядром, книгой Дзян. Эти откровения должны были дать человеческому разуму духовный импульс, который мог бы кардинально изменить направление мышления в сторону его одухотворения. К XX веку духовные силы уходящей расы иссякли, как иссякает пламя в печи, когда вся порция дров выгорает дотла. В этой расе, как констатировали учителя Шамбалы, нового зуба уже не вырастить. Это уже ограничение закона. Смотри грани Агни-йоги. Другими словами, мышление и сознание каждой расы всегда ограничивается рамками и сроками ее эволюции. О том, что уже к началу XX века духовные и творческие силы уходящей расы иссякли, подтвердила сама узкоматериалистическая наука. Физическая наука уже во времена Блаватской вдруг заявила, что познала все тайны природы, а потому ее миссия завершена, исчерпана, и она заявляет о своей кончине. Но владыка Шамбалы в книге «Община» внес в это ужасающее заблуждение младенческого материализма ясность. Он сказал: «Младенческий материализм явится дурманом для народа, но материализм просвещенного знания будет лестницей победы. Пора собираться земле в новый путь». По всей планете начался отбор сознаний, годных для дальнейшей эволюции. И этот отбор был последним, как в середине XX века писала «Матерь огненной йоги», чье имя в тысячелетиях неразрывно связано с именем владыки Шамбалы. 2500 лет назад Христос сказал странные слова об огненном крещении, об огне, который Он пришел низвести на землю. В начале 30-х годов XX века владыки Шамбалы решили обнародовать сокровенное. Они сказали: «Огненное крещение на земле уже началось. Земля подвергается небывалому испытанию и переустройству. На планете начались совершенно неизвестные науки, сокровеннейшие процессы. Начались на всех планах бытия. И связаны они были с приходом величайшего духа, о котором говорилось во всех религиях и преданиях всех народов. Началась смена расовых циклов, которые всегда сопровождаются планетарными катаклизмами. Но нынешняя смена рас, по признанию владык Шамбалы, была самой трудной из всех предыдущих. Вся планета превратилась в залу суда». Затронутые во введении темы будут развиты в следующих книгах, но автор надеется, что даже в этой, где лишь намечены контуры основных бесед, читатель почует главное, что до нас хотят донести учителя мудрости. Первое главное состоит в том, что нельзя убедиться в чем-либо, если этого чего-либо не будет в нашем сознании. Поэтому, прежде чем убедиться в существовании на нашей Земле оплота космических разумов Шамбалы, нужно прежде всего хотя бы допустить, что такое возможно. Второе, главное, состоит в необходимости сближения в сознании человека мира видимого и невидимого. Без этого разум и сознание уже не смогут развиваться. И без этого сближения мы никогда не сможем заглянуть, пусть краем глаза, в сокровенную глубину мудрости мира, синтезированную в формулах Христа. 20 век был жестоким, мучительным, самым опасным и самым ответственным в истории человечества, но это был и самый прекрасный из всех бесчисленных ушедших веков. Мы коснемся тайны этого грозного и прекрасного века только в 6-й книге. Здесь же скажем только, что именно 20 век открыл врата грядущего, небывалого по силе разума и величию культуры. Вставки. Фото. Елена Петровна Блаватская. Елена Петровна Блаватская в период работы над тайной доктриной. Снимок сделан в Лондоне, в Майкоте, Upper Norwood, в 1887 году. Здесь Елене Петровне 56 лет. До ее ухода с земного плана оставалось ровно 4 года. «Для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего долга перед учителями и делом теософии. Им принадлежит вся моя кровь, до последней капли. Им будет отдано последнее биение моего сердца. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Космогенезис. Наши объяснения далеко не полны, также не претендуют на выдачу полного текста. Труд слишком обширен, чтобы быть предпринятым одним человеком и, что еще больше, чтобы выполнить его. Главной нашей заботой было просто подготовить почву. Мы надеемся, что это было выполнено. Эти два тома «Тайной доктрины», редактор, составляют труд пионера, который пробил себе дорогу в почти непроходимых зарослях девственных лесов страны оккультного, сокровенного, эзотерического, тайного, редактор. Положено начало к срубанию и искоренению смертельных упас, деревьев суеверия, предрассудка и высокомерного невежества. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Часть третья. Параграф 334. Самый ужасный бич человечества есть его узкое мировоззрение. Лучшие люди думают, что явление их кругозора есть главный ключ к спасению мира. Но границы этих мировоззрений не идут дальше физического мира. Представители церкви сулят народу спасение духа, но дальше физического мира не идут. Народные вожди направляют мышление своих народов к переустройству, но дальше низших сфер они не ведут. Так можно перечислить все степени человеческого водительства, и становится жутко за тот тупик, в который вошло человечество. Истинно лишь переустройство мира и перерождение сознания могут разбудить энергии, нужные для поддержания планеты. Мы можем неустанно твердить о необходимости очищения сознания, ибо настал час последний к очищению созданного человечеством. Примем в сердце огненный завет помочь переустройству мира. Фотография. Елена Ивановна Рерих. Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене рас. Так шестая раса начинает вступать в свои права. Елена Рерих из письма от 23 июня 1934 года. Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене рас. Так шестая раса начинает вступать в свои права. Как вы знаете, каждая смена расы сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать новую эру, и тягостен этот период подготовления. Но не следует думать, что шестая раса нарождается в одной какой-либо стране или национальности. Она распространена широко. Конечно, всегда есть главное ядро ее, и ко времени катастрофы именно принадлежащие к шестой расе будут собраны в безопасные места. Великое огненное очищение приближается, потому так важно очищать свое мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные огни. На смене рас всегда дается великое откровение, и, как всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или грядущей расе, могут вполне воспринять его, остальные воспользуются, насколько могут. Лишь отбросы, не могущие идти с эволюцией, уйдут или окончательно выродятся. Пример такого вырождения мы видим на многих дикарях. Огненная пора началась. Агни-йога является предтечей великой эпохи. Да, да, да. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Часть третья. Параграф 168. Ни одно учение не входило в жизнь без противодействий. Так и новое учение, живая этика или агни-йога, редактор, должно войти при криках и нападках отживающих сознаний. Это земной закон. Человечество обращает внимание и запоминает лишь то, что подвергается остракизму или мученичеству. Елена Рерих, 24 мая 1936 года. Можете быть уверены, ни один посвященный ложе, белая ложа – одно из наименований Великого Белого Братства, Шамбалы, Гималайской общины великих учителей, редактор, не станет напрасно тратить время, силу и знания, предлагая вам пустые головоломки или же забавы ради направляя к выполнению бесполезной задачи. Отказываясь выучить азбуку жизни, вы никогда не сможете понять ее языка, а тем более говорить на нем. Великий план Белой Ложи относительно эволюции человеческой расы настолько прекрасен, грандиозен и совершенен, как в целом, так и в мельчайших деталях, что было бы бесполезно пытаться объяснить его массам настоящего века. Учитель Шамбалы Илларион. Учение храма. Наставление 48-29. Конец первой книги.